Дорогая Энн, я в своей жизни и служении сменил очень много приходов, но все это было не по моей воле, а по воле архиерея, на благо церкви, для пользы дела. Такова была резолюция. За 12 лет 6 приходов. Так восстанавливались храмы. И ни одного человека, самого мне нужного, я не взял ни с одного прихода. Все оставались на своих местах. Но связь наша не только от этого не потерялась, но совсем наоборот. А вот когда определил меня Господь в монастырь, со всех этих приходов ежегодно приезжали в наш монастырь люди помолиться, повидаться. А твой отъезд плохо отразится на твоей семье, и ропот пойдет и на Господа, и на батюшку. И ты не забывай, детка, что нужна и своим родителям, и брату, и на заводе, где ты работаешь, ты тоже нужна. И связь со своим батюшкой ты не потеряешь, ты будешь у него на приходе желанной гостьей-паломницей, а духовная связь окрепнет еще больше. Дорогая о Господе, а вы пока живите и ни о чем не тужите. Работайте Господу и людям с желанием и любовью. Предавайте себя в руцы Божие, и Он управит вас на путь верный, спасительный. Ведь что бы мы ни делали в жизни, важно лишь то, с каким расположением мы это делаем и во имя кого. Общения не избегайте. Пошлет Господь на пути человека по сердцу? Хорошо. Главное, чтобы все было с любовью и желанием. Сейчас же ничего еще не определилось в вашем произволении. А это очень важно. К чему склоняется выбор нашего сердца? Божие благословение вам! Дорогая А, ну как же ты читаешь Священное Писание и вдруг говоришь, что не можешь понять причину скорбей? В мире скорбни будете, но мужайтесь. Да и во что превратится человек без очистительных скорбей, подумай. А я тебе еще скажу, дорогая А, настало такое время, что только скорбями и спасается человек. Так каждой скорби надо в ножки поклониться и ручку облобзать. А ты, детка, не очистив душу от страстей, радости захотела. Страсти наши не дают к душе радости Божией прикоснуться. А потому и желание жить радостями и поиски радости – явление незаконное. Искать надо не радости, а того, что содействует спасению души. К работе надо относиться как к послушанию и в профессиональном плане быть всегда на должном уровне и никак не ниже среднего. О хоре не грусти. Господь говорит: «Кому хочу, тому даю. И на слава солнца, и на луны, и звезда от звезды разнится в славе». Ходи в церковь, молись, а если есть возможность бабулям на левом клиросе помогать, то помогай. Но и это не как первостепенное дело, а доброделание и только. А если памяти нет и косноязычно, как ты пишешь, то зачем и мучиться, зачем и в институт поступать? Не о нас ли в Писании-то сказано: «Всю жизнь учащиеся и не могущие дойти до познания истины»? Вот поддерживать-то, что уже получила, и отдавать по силе – этого спасения. А учиться ради того, чтобы время убить – грех. Временем дорожить надо. Вопрос о воскресной школе надо обсуждать с отцом А. А мы с тобой о занятии с детьми уже говорили. Так что помоги тебе Господь, а ты и сама не ленись. Трудись во славу Божию. И когда только ты успеваешь сидеть перед телевизором. Как-нибудь спастись не удастся. А телевизор – это такая печать, сквозь которую трудно Божьему пройти, а если и пройдет, то не приживется. И ставим мы эту печать сами с желанием и любовью. Вот и подумай, как жить дальше. А. Время коротко, и жить расхлябанно никак нельзя. Божие благословение тебе на возвращение домой. 12 июня 2000 года. Дорогая Е, а я бы вам на данном этапе жизни от души посоветовал жить, не мудрствуя лукаво. Не требовать ни от себя, ни от близких своих чего-то сверх того, что есть и что дать сейчас они не могут. Хорошо бы принять благой закон супружеской жизни, к себе быть построже, а к мужу поснисходительнее. Время раздумий и выбора окончилось, когда вы решили сочетать свою жизнь с жизнью В. А это значит, из двух людей должен сложиться один гармоничный человек. А это созидание, это творчество. И сказал бы я, что оно посложнее, чем владеть акварелью. Еще это крест на всю жизнь. А средства? Каковы они? Их несть числа. И одно из главных – молитва, живая вера, имеющая на каждый миг себе помощника Бога. И, пожалуй, самое главное – любовь в Боге. Любить своего жесткого супруга ради Бога, как данного вам свыше помощника на пути спасения. Дорогая Е, приучайте себя всякое дело начинать и оканчивать молитвой. И тогда жизнь пойдет внешне прежним руслом, но содержание ее будет иным. Она вся будет освещаться Божьим благословением. Умудри вас Бог. Дай вам Бог успехов в творчестве вашем. И будет и оно освящено благой целью служить людям ради Бога. Только не выдумывайте сама свою жизнь. Примите Божью. Сейчас лицедейство захлестывает мир, а это вражье. Этого надо бояться. Ложь, фальшь, лукавство – это гибель. Божие благословение семье. Дорогая о Господе И, знакомиться с людьми и можно, и надо. Но говорить о семье еще очень и очень рано. Ведь ты еще школьница, так я понял по твоему письму. А в общении не связывай себя перспективной целью. Пусть еще очень долго для тебя будут все просто друзьями. Береги себя. Богу нужна жертва чистая. И очень хорошо, что у тебя доверительные отношения с родителями. Их опыт поможет и тебе не сделать в жизни ошибки. Дорогая О, да, много воды утекло с тех пор, как вы навестили меня, и мне теперь уже 90 лет, и мне трудно прочитывать всю ту массу писем, что шлют мне. В молитве я пока еще не отказываю никому, а вот советовать уже не берусь. Да, а вам уже все сказано. Ведь советы-то обычно даются не на один день или год. Вот и вы, не без Божьей помощи, стали реставратором. Так продолжайте трудиться не для ВП, не для отца В, но для Бога и для тех святых, чьи иконы приходят в ваши руки. Отца В Господь призвал на такое трудное послушание, что он теперь уже, даже если бы и хотел, не может удовлетворить своих духовных чад. Слава Богу, что еще молитвой не оставляет никого. Реставрацию не оставляйте. Тебя любят святые, которым ты даруешь свой труд. Но трудись по силе и возможностям, а не сверх сил. Божие благословение тебе и мамочке. Дорогой о Господе В. А вам надо бы еще поработать в школе с детьми. Дело в том, что вы еще не начали относиться к своей работе как к послушанию. И ведь вы так много могли бы сделать для детей, если бы работали для Бога, ради Бога и во славу Божию. А все ваши предложения в поисках своего места в жизни исходят не из христианского отношения к жизни и к себе. Ваш внутренний человек еще не начал своего духовного восхождения. И потому вы мечетесь, падаете и, не успев встать, опять готовы упасть. Нет стержня. А стержень – это христианское мировоззрение, которое связывает в нас грех. Если этого нет, то мы, чем бы ни занимались, все будет не во благо душе, не во спасение. Так и будете порхать. А нам завет такой: кто хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой, и по мне грядет, говорит Спаситель. Умудри вас, Господь. Дорогая А, молитвенная помощь и благословение на учебу в институте от меня готовы тебе. От остального устранюсь до времени. Детка, не берусь судить о качествах твоего избранника. Не буду обсуждать ни его прошлого, ни настоящего. Если в прошлом не было христианских воззрений на жизнь по неведению, то как-то не усматриваю их и теперь уже в ведении. Ведь надо время и много усилий и подвига жизни, чтобы с легкой поверхности опуститься на глубину. Но дело А даже и не в этом, а в том, что тебе только 18 лет, и ты только переступила порог учебного заведения, где тебе предстоит получить путевку в самостоятельную жизнь. И поэтому все, что будет препятствовать этому главному, не имеет сейчас права на жизнь. Храни тебя, Господь. Дорогая Эл, один Бог знает, отчего Он хранит тебя. И ни в какую Флоренцию тебе ехать не надо. Живи в своей квартире и работай на благословленной тебе работе. И молись Богу, предавая себя вполне Его воле. Настанет время, и ты все поймешь, и сердце твое переполнится благодарностью Богу за Его милости тебе. Божие благословение тебе, детка. Дорогая матушка А, беду вашу я знаю. Сам неоднократно разговаривал с отцом А. Болезнь, постигшая его, тяжела, и он хотел бы исцелиться, но не может. Воля парализована, а это пострашнее, чем когда руки и ноги не действуют. Молюсь я о вас постоянно, но, как видите, мало что от этого меняется. А как вам поступать, это надо решать вам самой на месте. Только вы знаете обстановку во всей полноте, знаете, что и оставить мужа, гибель ему, и жить невозможно. Придется из всех зол выбирать наименьшее. Квартиру в МЭ вы, наверное, сдаете, и от этого есть какие-то средства. И дети уже подросли, можно и о работе подумать. Но все решать надо на месте, исходя из своих возможностей и обстановки общей. Умудри вас, Бог. Дорогая о Господи Н, письмо А я написал отдельно, а вы молитесь за сына, и дай Бог, чтобы и он, и В поняли и приняли нормы христианской жизни, чтобы в основании своей жизни не заложить разрушающую все доброе силу греха. А я бы им обоим сказал, что благоразумнее отдать все свои душевные и физические силы главному делу, учебе, которая предлежит им на 5 лет. Совместить два дела, учебу и создание семьи, невозможно без ущерба и тому, и другому. Умудри вас Бог. А просьбу о молитве исполню. Дорогой о Господе А. Имейте мя отреченно от решения своих задач. Пишите в своем письме все последовательно и исчерпывающе. Остается самому и сделать выводы. Сам я к этому, к принятию священнического сана, не готов. Нет ни опыта, ни образования, ни авторитета. И смогу ли я быть пастырем, если в своей собственной семье нет мира? Умудри вас, Господь. Божьего ли мы ищем? То, что по душе вам, тишина, спокойствие, уединение, по времени ли? Уготовайте душу свою не на покой и без печали, но на многие скорби и лишения. Это ведь завещал уже в свое время преподобный Сергий Радонежский. А что о нынешнем времени говорить? Меня простите великодушно, и писем мне больше не пишите. Я старый немощен, и мне уже не по силам расплетать казуистику современных противоречий в людях. На словах «Господи, Господи», а на деле «Имей мя отреченно». Так почти у всех, за крайне редким исключением. Дорогая О, не Господь наказывает нас, нет, наказываем себя мы сами, тем, что живем без Бога. И какие бы хорошие не были мы по человеческим меркам, там, где нет Бога, нет жизни живой, созидающей, нет радости жизни. Где нет Бога, там хозяйничает враг Божий. И наказание или жизненная туга – это его проделки. А когда человек после долгого вражьего водительства обращается к Богу, то и тут начинается на какое-то время усиленная месть врага, и нужно много терпения и несомненной веры, что враг силен, но всесилен лишь Господь, и Он не оставит усердно прибегающего к Божьей помощи. Господь да умудрит вас и поможет.